Линдзи умер в 866 или 867 году. Дхарма Будды не нуждается в специальной практике. Чтобы ее постичь, необходимо лишь обыденное недеяние. Испражняйтесь и мочитесь, носите свою обыденную одежду, ешьте свою пищу, а когда устанете, ложитесь спать. Глупый будет смеяться надо мной, но умный поймет. Лишь потому, что вам не хватает веры, ваши мысли устремляются в поисках вовне. Потеряв свою собственную голову, вы ищете ее в другом месте, и поэтому не можете обрести самоуспокоение. Если человек по-настоящему изучает путь, он не выискивает недостатки в окружающем мире, а посвящает всего себя постижению истинно правильного прозрения. Как только в вашем сознании возникает одна мысль сомнения, земля становится преградой для вас. Как только в вашем сознании возникает одна мысль вожделения, вода начинает мочить вас. Как только в вашем сознании возникает одна гневная мысль, огонь начинает обжигать вас. Как только в вашем сознании возникает одна радостная мысль, ветер начинает дуть на вас. Если вы сможете постичь это, то внешние обстоятельства уже не смогут управлять вами, и в какой бы объективной ситуации вы ни оказались, всегда и везде вы сами будете использовать ситуацию. Если вы, сосредоточив свое сознание, сами сможете освободиться от всех пут, то на том самом месте, где вы находитесь, и будет спасение. Если вы, не доверяя себе, будете искать что-то вне себя, опираясь на внешние обстоятельства, то никогда не сможете освободиться от привязанности к мирским страстям и зависимости от объективных условий, никогда не сумеете распознать истинное и ложное. Если вы будете проявлять слабость и нерешительность, покорно подчиняться внешним обстоятельствам, то у вас ничего не получится. Это будет похоже на дырявый сосуд, который не может удержать жидкое масло. А для того, чтобы сравниться с великим сосудом, нужно лишь не допускать в себя сомнения других людей. Если всегда и везде, в любой ситуации, вы будете хозяином положения, то где бы вы ни находились, это самое место и будет истиной. И что бы ни приходило к вам извне, не позволяйте никакой вещи воздействовать на вас и овладевать вами. Тому, кто сейчас постигает закон Будды, следует стремиться к истинному пониманию. Если добиться истинного понимания, то рождение и смерть уже не коснутся вас, и можно свободно вести себя, уходить или оставаться. Нет необходимости стремиться обрести чудодейственные способности. Чудодейственные способности придут сами собой. Временем нужно дорожить. Вы же, носясь туда-сюда, старайтесь лишь постигнуть чань, постигать дао, лишь воспринимать какие-то слова, воспринимать фразы, предаваясь размышлениям о поисках Будды, о поисках патриарха, о поисках достойного наставника. Не допустите ошибки. У вас есть только одни родители. Чего же вам еще искать? Обратите взгляд внутрь самих себя. Нынешние ученики ничего не добиваются, наверное, из-за того, что их внимание основано на названиях. Когда людям недостает веры, они воспринимают слова и фразы и по письменным знакам пытаются рассуждать о дхарме Будды. Но они так же далеки от дхармы, как небо от земли. Те, кто сегодня изучает дао, должны непременно верить в самих себя, а не заниматься поисками вовне. Вы же забираете в сферы бессмысленной суеты, вовсе не отличая ложное от истинного. Если какой-то человек выходит и спрашивает меня, где искать Будду, я немедленно принимаю облик, соответствующий состоянию чистоты. Если кто-нибудь спрашивает меня о бодхисаттве, я немедленно принимаю облик, соответствующий состоянию милосердия. Если кто-нибудь спрашивает меня о бодхи, я немедленно принимаю облик, соответствующий состоянию чистого сокровения. Если кто-нибудь спрашивает меня о нирване, я немедленно принимаю облик, соответствующий состоянию безмятежного покоя. Состояние может меняться различным образом хоть 10 000 раз. Человек же не меняется. Поэтому в соответствии с вещами он проявляет форму. Это подобно отражению луны в воде. Существуют только ложные названия. Да и само слово «название» тоже ложно. Вы же только и делаете, что принимаете за реальность нелепое название, данное другими. Поскольку у вас недостаточно веры, то ваше понимание создается из названий и фраз. Если у человека нет веры, он будет 100 лет попусту трудиться.